подземной трапезной лихорадочно суетились деструкцианцы. По каменному желобу съезжали целые груды книг, сталкиваемых сверху братьями-библиотекарями. Затем их грузили в контейнеры и в величайшей спешке опускали в колодец, пробитый в сплошном камне. На моих ошеломленных глазах монахи, вмиг раздевшись до нога, поспешно сбрасывали в бетонированное отверстие свои облачения и капюшоны. Все они до единого оказались роботами, лишь отдаленно напоминавшими человека. Затем они гурьбою принялись за меня, прилепляя к моему телу что-то вроде диковинных кантов, пузыреобразных и змеевидных, какие-то хвосты и конечности, толком я не мог разобрать, так они торопились. Настоятель собственноручно приладил к моей голове нутрешку, похожую на сильно надутого и лопнувшего в нескольких местах таракана. Пока одни прилепляли, другие уже разрисовывали меня в полоску. Поблизости не было ни зеркала, ни даже блестящей поверхности, так что не знаю, как я выглядел. Но они, похоже, были очень довольны тем, что получилось. Меня подталкивали, я очутился в углу и лишь тут заметил, что похож скорее на четвероногое или шестиногое, нежели на прямоходящее существо. Мне велели опуститься на четвереньки, и на все вопросы, будь таковые последуют, отвечать исключительно блеянием. И тотчас двери задрожали от ударов. Братья-роботы бросились к каким-то вытащенным на середину трапезной аппаратам, напоминавшим, впрочем, не слишком швейные машины, и трапезная заполнилась стрекотанием их мнимой работы. По каменным ступеням спустился отряд летучей инспекции. Разглядев инспекторов ближе, я еле устоял на своих четырех ногах. Я не понял, одеты они или нет. Каждый выглядел по-особому не так, как другие. Кажется, у всех у них были хвосты с волосяным бунчуком на конце, в котором прятался мощный кулак. Хвосты эти были небрежно переброшены через плечо, если можно назвать плечом пузыревидную выпуклость, опоясанную крупными бородавками. Посередине этого пузыря виднелась молочно-белая кожа, а на ней появлялись и пропадали цветные стигматы. Я не сразу понял, что инспектора общаются между собой не только голосом, но и при помощи картинок и знаков, возникавших на этом телесном экране. Я попробовал пересчитать у них ноги, если это были ноги. У каждого имелось не меньше двух ног, но попадались трех и даже пяти ноги. Впрочем, мне показалось, что чем больше ног, тем неудобнее им было ходить. Они обошли весь зал, бегло оглядели монахов, склонившихся над машинами и трудившихся с истовым прилежанием. Наконец, самый высокий инспектор с огромным оранжевым жабо вокруг нутрешки, которая надувалась и неярко светилась при каждом его слове, велел какому-то коротышке, всего лишь двуногому и с куцым хвостом, должно быть писарю, осмотреть тревутню. Что-то они писали, мерили, ни слова не говоря монахам-роботам, и хотели уже было идти, как вдруг зеленоватый трехногий заметил меня. Он потянул за один из моих бахромчатых кантов, и я на всякий случай тихонько заблеял. Да это их старичок Гвардлист, ему почти два десятка, оставь его, бросил высокий, засветившись, а малыш быстро ответил: «Слушаюсь, ваша телость». С аппаратом, напоминавшим фонарь, они еще раз обошли все углы трапезной, но к колодцу ни один не приблизился. Это все больше напоминало мне формальность, исполняемую спустя рукава. 10 минут спустя их уже не было. Машины убрали опять в темный угол, монахи принялись вытаскивать обратно контейнеры, выжимать свои мокрые облачения и развешивать их на веревках, чтобы подсохли. Братья-библиотекари беспокоились из-за того, что в неплотно закрытый контейнер попала вода, и надо было немедленно просушивать папиросной бумагой промокшие страницы инкунабул, а настоятель, то есть отец-робот, я не знал уже как и что о нем думать, доброжелательно сообщил мне, что все, благодарение Богу, хорошо кончилось, но в дальнейшем я должен быть начеку. Тут он показал мне учебник истории, который я уронил в общей неразберихе. В продолжении всей ревизии он сидел на нем сам. «Значит, иметь книги запрещено?» — спросил я. «Смотря кому», — отвечал настоятель. «Нам — да. А уж такие особенно. Нас считают устаревшими машинами, ненужными после первой биотической революции. Нас терпят, как и все, что спускается в катакомбы, ибо таков обычай, впрочем, негласный, возникший еще при Глоубоне». «А что такое гварндлист?» Настоятель несколько смутился. «Это сторонник Бхиза Гварндля, правившего 90 лет назад. Мне не слишком удобно говорить об этом. К нам спустился этот несчастный гварндлист, и мы дали ему приют. Он всегда сидел в этом углу. Прикидывался бедняга безумным, поскольку в качестве невменяемого мог говорить, что хотел. Месяц назад он велел себя заморозить, чтобы дождаться лучших времен. Вот я и подумал, что в случае чего мы могли бы переодеть тебя. Понимаешь, я хотел сказать тебе заранее, но не успел. Я не предполагал, что проверка будет как раз сегодня. Они случаются нерегулярно, а в последнее время довольно редко». Я ровно ничего не понял. Впрочем, только теперь меня ожидали настоящие неприятности, потому что клей, при помощи которого братья-деструкцианцы превратили меня в гвардлиста, не желал отпускать, и искусственные пиндала и гнусли вырывали у меня чуть ли не с кусками живого мяса. Я обливался потом, стонал, и, наконец, приведенный в относительно человеческий вид, отправился на отдых. Настоятель впоследствии заводил речь о моем телесном преображении, разумеется, обратимом, но когда мне показали гравюру с моим будущим обликом, я предпочел и дальше оставаться нецензурным. Предписанные законом формы были не только чудовищны для землянина, но к тому же в высшей степени неудобны. Например, лежать при таком теле было немыслимо, и ко сну приходилось вешаться. Поскольку спать я отправился поздно, то не успел выспаться, когда меня разбудил мой молодой опекун, принесший завтрак. Теперь я уже лучше понимал, сколь далеко простирается их гостеприимство, ведь сами отцы ничего не ели. А что до питья, то они имели, я думаю, аккумуляторный двигатель и нуждались в дистиллированной воде. Но им хватало пары капель на целый день, а чтобы прокормить меня, приходилось устраивать экспедиции в мебельную рощу. В этот раз я получил неплохо приготовленный подлокотник. Если я говорю, что сварили его неплохо, то это не значит, что он и вправду был вкусный. Просто я уже научился делать скидку на всевозможные обстоятельства, связанные с приготовлением пищи. Я все еще находился под сильным впечатлением ночного осмотра. Я не мог согласовать его с тем, что успел уже вычитать из учебника истории, и поэтому тотчас после завтрака принялся снова за чтение.